На другой день, захватив с собой футляр от ожерелья с указанной на нем фамилией ювелира, они отправились в этот магазин. Ювелир справился в книге и сказал: «Ожерелье куплено не у меня, сударыня, мне был заказан только футляр». Тогда они стали ходить по всем ювелирам, отыскивая по памяти такое точное ожерелье, как было потерянное. Оба чувствовали себя совершенно больными от горя и тревоги. В одном магазине, в Пале-Рояле, они нашли точь-в-точь такое же бриллиантовое ожерелье. Оно стоило 40 000 франков, но им уступали за 36. Они попросили ювелира не продавать его в течение 3 дней и заключили с ним договор, что он возьмет его обратно за 34 000, если потерянное ожерелье найдется не позже конца февраля. У Луазеля было 18 000 франков, доставшихся ему от отца. Остальное он решил занять. Он достал деньги, занимая по 1000, по 500 франков, по 5, по 3 луидора в разных местах. Он выдавал векселя, соглашался на самые разорительные условия, вступал в сделки с ростовщиками всех сортов. Он ставил на карту всю свою будущность, рисковал своей подписью, не зная, сможет ли он выполнить обязательства, и в конце концов, терзаемый опасениями за будущее, перспективой беспросветной нужды, его ожидавшей, физических лишений и нравственных мук, он явился к ювелиру за новым ожерельем и выложил перед ним на конторку 36 000 франков. Когда мадам Луазель привезла мадам Форестье ее ожерелье, та ей сказала недовольным тоном: «Тебе бы следовало возвратить его раньше, оно могло мне понадобиться». Она не открыла футляра, чего больше всего боялась мадам Луазель. Что бы она подумала, если б заметила подмену? Что бы она сказала? Пожалуй, она приняла бы ее за воровку. Мадам Луазель узнала нужду. Впрочем, она как-то разом примирилась со своей участью и героически несла свой крест. Необходимо выплатить этот громадный долг, и она его выплатит. Они отказали прислуги, оставили прежнюю квартиру и наняли мансарду. Она познакомилась с тяжелой работой, с грязной кухонной вознёй. Она мыла посуду, ломая свои розовые ногти о края жирных глиняных горшков и кастрюль. Стирала белье, от рубах до тряпок включительно, и сушила его тут же в кухне на веревке. Каждое утро она выносила на улицу сор и вносила наверх воду, останавливаясь на каждой площадке, чтобы отдышаться. Одетая как простая служанка, она ходила во фруктовую, в бакалейную, в мясную лавки с корзиной на руке и выслушивала грубости, торгуясь из-за каждого гроша и отстаивая свои несчастные деньги. Каждый месяц приходилось платить по одним векселям, возобновлять другие, выигрывать время. Муж ее работал по вечерам над счетами какого-то коммерсанта, а ночью часто занимался перепиской по 5 су за страницу. Такая жизнь продолжалась 10 лет. Через 10 лет они выплатили долг со всеми процентами. Теперь мадам Луазель казалась старухой. Она превратилась в грубую, мелочно-расчетливую хозяйку бедной семьи. Растрепанная, в съехавших на бок юбках, с красными руками она говорила громко и была похожа на прачку. Но иногда, когда муж был на службе, она садилась к окну и вспоминала о том бале, где она была так хороша и произвела такой фурор. Что бы было, если бы она не потеряла этого ожерелья? Как знать? Как знать? Как все странно, как все изменчиво в жизни. Как немного надо, чтобы погубить или спасти человека. Как-то раз в воскресенье она пошла на Елисейские поля немножко освежиться после недели тяжелой работы. Гуляя там, она вдруг увидела даму с ребенком. Это была мадам Форестье, все такая же молодая и красивая. Мадам Луазель заволновалась. Заговорить ли с ней? Да, непременно. Теперь, когда она выплатила долг, она скажет ей все. Почему же и не сказать? Она пошла ей навстречу. «Здравствуй, Жанна!» Та не узнала ее и смотрела на нее с удивлением, недоумевая, кто может быть эта простолюдинка, обращающаяся к ней так фамильярно. Она обормотала: «Извините, сударыня, я не знаю, вы, должно быть, ошиблись». «Нет, я Матильда Луазель». Ее подруга вскрикнула. «Матильда, неужели это ты, бедная? Да чего ты изменилась?» «Да, я пережила тяжелые годы с тех пор, как мы не видались. И знаешь, все это из-за тебя». «Из-за меня не может быть». «Помнишь, как один раз ты мне дала надеть на бал твое бриллиантовое ожерелье?» «Помню, так что же?» «Ну так я его потеряла». «Как? Ты ведь мне его возвратила». «Я возвратила тебе другое. Точно такое же. И вот уже 10 лет, как мы платим за него. Ты понимаешь? Нам, людям бедным, это нелегко досталось. Но теперь, слава богу, это кончено. Мы все заплатили. Я так рада!» Мадам Форестье резко повернулась к ней. «Ты говоришь, купила бриллиантовое ожерелье взамен моего?» «Да». «А ты не заметила? А? Оно было точь-в-точь такое же, как твое». Она улыбалась с гордой и наивной радостью. Мадам Форестье, огорченная и растроганная, взяла ее за обе руки. «Ах, Матильда, бедная ты моя! Ведь бриллианты были фальшивыми. Они стоили никак не больше 500 франков».